«Это и есть банда колдуна? Четыре грязных бомжа!» — кричал генерал Лизутин, покрывшись красными пятнами. «Это ради них мы вывели на улицы весь личный состав, расконсервировали передвижные пеленгаторы и отключили всю мобильную связь в городе! Чего теперь стоят ваши голословные обвинения в адрес подполковника Коренева?» Пока еще майор, Сочнев ударил кулаком по столу. «Коренев!» Это он переиграл его в оперативной игре, выставил полным дураком и поставил крест на дальнейшей карьере. От бессильной ярости стало трудно дышать. Нет, прощать такое нельзя. Но и прищучить Лиса не вышло. Что же делать? Что бы сделал сам Лис, если бы оказался на его месте? Сочнев пытался думать так, как думает хитроумный опер. И тут же пришло решение. Мгновенно, легко и в полном согласии с внутренним миром майора. И оно было совершенно естественным и правильным. Вот как все просто оказывается. Майор Сочнев быстро выписал повестку, заклеил конверт и поручил курьеру доставить ее по назначению. Гражданин Старов И.И. явился в Зеленый дом без опоздания, да и зачем ему было опаздывать? Уважаемый бизнесмен, меценат, друг городского и областного начальства. Со многими руководителями он выезжал на охоту, играл в теннис или парился в сауне. И никто не спрашивал его о прошлых судимостях, не вспоминал гремевшую когда-то в Тиходонске кличку «Север». Это считалось неприличным, все равно, что громко испортить воздух на заседании мэрии. Милиция давно не беспокоила почетного горожанина и мецената, а вот люди из Зеленого дома опекали, подсказывали, давали умные советы. Когда он, потеряв чувство меры, хотел выдвигаться в законодательное собрание, его вызвали, вежливо побеседовали, объяснили, что не стоит этого делать, и он понял. Правда, вначале не совсем, но потом, когда знаменитая екатеринбургская ОПС «Уралсталь» перестала существовать, он все понял окончательно. Ведь братки делали, что хотели. Полтора десятка лет держали город в страхе, стреляли из гранатомета по зданию РУБОП, мочили кого попадя, даже зарегистрировали официально ОПС «Уралсталь» как общественно-политический союз, чтобы приколоться да утереть нос ментам. Вот и потеряли страх, а чувство меры у них никогда не было. Полезли в политику, а главарь, Паша Металлист, даже кандидатом в мэры выдвинулся. И все, кончилась вседозволенность, и безнаказанность вмиг закончилась. Будто в раз глаза у всех открылись. Начались обыски, задержания, осуждающие статьи в газетах, телепередачи. Паша только попал в камеру, тут же повесился. Несколько авторитетов застрелил неизвестно кто, многие подались в бега, остальные присели на скамью подсудимых. Было ОПС «Уралсталь» и сплыло. Тут-то и понял Север, что с властью можно шутить только до тех пор, пока она эти шутки позволяет. А если посягнуть на саму власть, задеть ее по-серьезному, то все, не сносить головы. Хоть за тобой 500 вооруженных боевиков, хоть 1000. Против государства не попрешь. Поэтому пришел Север по вызову минуту в минуту. Подождал смиренно, пока пропуск выпишут. Прошел скромно в допросный кабинет, сел напротив майора на краешек стула, как обычный законопослушный гражданин. Улыбнулся добродушно, широкой, белозубой улыбкой. «Здравствуйте, гражданин товарищ следователь! Чем могу помочь?» «Это я вам хочу помочь», — казенным голосом пояснил Сочнев. «У вас ведь проблемы с бандой колдуна?» «Какие проблемы?» — искренне удивился гражданин Старов. «Нас милиция охраняет, спасибо ей за это. Потому и нет никаких проблем». «А драка в аэропорту? А налет на ваши дома, на объекты? А общак? У нас есть сведения, что тут поработали люди колдуна». «Какие люди?» — возмущенно фыркнул законник. «Махновцы! Беспредельщики! Милиция их рано или поздно достанет, а мы поможем, если надо». «Да в том-то и дело, что, по нашим сведениям, в милиции у них есть помощник». «Да ну!» — изумился Старов, как и положено неискушенному гражданину. «Даже не помощник, а руководитель». «Вот оно как!» — еще больше изумился Старов. «Ну, а я-то тут при чем?» Хочу уточнить у вас даты и время нападений. В течение получаса майор выяснял детали, получая обтекаемые уклончивые ответы и время от времени заглядывая в какой-то листок, как бы сверяясь с достоверно известными фактами. «Надо же, совпадает», — сказал он, когда допрос подходил к концу. «Что совпадает?» — спросил Старов. «Да так, перед налетами один человек звонил колдунам с разных телефонов. Так вот, время и точки пилинга звонков совпадают с контрольными точками и временем нахождения в них того самого милиционера». «Я в этой муре не понимаю», — отмахнулся бизнесмен. «Давайте заканчивать базар-то». «Ну и ладно. Подписывайте протокол». «Какой такой протокол?» — набычился Север. Довольно тонкая оболочка благопристойности слетела с него, как шелуха с арахиса. Сейчас перед Сочневым сидел жесткий и опасный уголовник с длительным тюремным стажем. «Я за всю жизнь ни одной такой бумажки не подписал. Западло это!» Сочнев убрал исписанные убористым почерком бланки. «Ладно, тогда посидите немного. Я должен посоветоваться с начальством». Майор вышел. Листок, с которым он сверялся, остался на столе. Старов протянул руку, взял его, заглянул. Сводка наружного наблюдения и контроль звонков подполковника милиции Коренева Ф.М. Север долго рассматривал документ, и его лицо превращалось в маску страшного зверя. Сочнев видел это превращение на экране монитора и понимал, что его замысел достиг цели. Через 10 минут майор Сочнев вернулся, Север сидел в той же позе, и бумаги на столе лежали, как и прежде. «А я все уладил. Не хотите, можете не подписывать. Я сделаю отметку и вложу в дело. И все. Давайте пропуск, я отмечу». Не прощаясь, Север шагнул за порог кабинета, быстро вышел из управления и побежал к машине. Сейчас у него была только одна цель. Лис доверял своей интуиции. Во многом благодаря ей он умудрился выжить в том жестоком водовороте, который крутил его уже много лет. И сейчас, когда ни с того ни с сего вдруг появилось неприятное предчувствие опасности, он насторожился. Дурные сны, постоянная тревожность, ощущение, что за ним неотступно следит невидимый враг. Несколько раз он внезапно менял маршруты, бросал машину и уходил через запутанные дворы и мало кому известные проходники, затаиваясь где-нибудь за сараем с пистолетом на изготовку. Признаков слежки обнаружить не удавалось, однако чей-то недобрый пристальный взгляд продолжал сверлить спину. Паранойя? Или преследование глубоко законспирировано? Он вызвал специалистов, те тщательно обследовали служебный кабинет и квартиру, но прослушивающих устройств не обнаружили. Может уйти в отпуск? Однажды в конце работы к нему заглянул Литвинов. Поговорили ни о чем, потом Валентин вроде мимоходом спросил: «Ну как там, Халиф и Зверь, уехали?» «Уехали», — пробурчал Лис, — «на тот свет. Побили их в полумесяце вместе с Вагифом». Литвинов усмехнулся. «Надо же, опять удачное совпадение. И визитную карточку колдуна оставили?» «Да нет, карточки не было». «Ну-ну», — неопределенно сказал Валентин. «Хорошо, хоть почерк меняется». «Почему хорошо?» — поинтересовался Лис. Но товарищ уже молча закрывал дверь. «Зачем он приходил? Спросить про заезжих бандитов? Проследить мою реакцию? Может, его подослали? Кто? Фейсы? Наша УСБ?» Он тут же одернул сам себя. «Кого подослали? Литвинова? Что за чушь?» А тут еще ребенок полезла в кладовку и под старыми вещами нашла рюкзак с деньгами. И началось. «Что это? Откуда? Почему так спрятано? Почему не тратим? Ты вечно говоришь, на тебя денег не напасешься, а они в хламе гниют». В общем, в жизни наступила черная полоса. Оставалось надеяться, что она идет не вдоль, а поперек. И тут, в конце рабочего дня, позвонила Натаха. «Здравствуй, Филипп, ты меня узнал?» Она, как всегда, говорила неуверенно и немного настороженно. Странно, они расстались давно, еще до того, как появился ребенок. Натаха отправилась в самостоятельное плавание. Ее кораблик заплывал то в одну, то в другую гавань, но нигде надолго не задерживался. И она никогда не звонила. Конечно, узнал. Как поживаешь? Ой, плохо. У меня проблемы. Все проблемы у Натахи возникали из-за неразборчивости в знакомствах и еще одного качества. Она сама когда-то обозначила этот свой недостаток, так и сказала: «Я не умею отказывать». За 10 лет он так и не привил ей этой способности. Лис вздохнул. «Что на этот раз?» «Меня обворовали. И дубленку украли, и сапоги, и деньги. А ведь скоро зима». Хорошо хоть что этим обошлось. В прошлый раз Натаха умудрилась слюбиться с террористом, который готовил покушение на президента, после чего обязательно бы отправил ее на тот свет. «В милицию заявляла?» «Ой, ну это же бесполезно!» Она помолчала и вздохнула. «Ты же сам знаешь. Приезжай, Филипп». «Ну ладно, завтра заскочу». «Завтра поздно будет. Завтра уже вообще ничего не найдут. Даже ты не найдешь. В чем мне зимой ходить?» Он посмотрел на часы. «Почти 7. Ну хорошо. Через 40 минут буду». Лис правильно рассчитал время. Дорога в южный микрорайон была забита машинами. Отработавший народ возвращался в городскую спальню. Так что к обшарпанной пятиэтажке он подъехал ровно через 40 минут.